Сила не на износ. В спорте есть культ через «не могу». Он восхищает, вдохновляет, дает ощущение силы и бескомпромиссности. Мы любим истории о тех, кто вставал в 5 утра, тренировался до тошноты, падал и поднимался снова. Нам кажется, вот это и есть путь чемпиона. Я никогда не был тем, кто тренируется до рвоты. Скорее наоборот, искал баланс. Иногда даже с перекосом в сторону отдыха. Мне казалось, лучше чуть не доработать, чем перегореть. В детстве я больше интуитивно чувствовал, если после тренировки тебя выворачивает, если все болит и ты не можешь встать с кровати, значит, ты уже не на подъеме, а в откате. А спорт в откате – это спорт, где пропадает интерес. Я всегда держался за интерес. Он для меня был важнее формы. Ведь если интерес есть, ты все равно вернешься и сделаешь еще. А если его убить изнурением, не спасет ни техника, ни дисциплина. Позже, уже работая спортивным психологом, я часто встречал ребят, которые изматывали себя, потому что не могли остановиться. У них не было чувства меры. Была только привычка побеждать, выжимать, быть первым. И страх того, что если они хоть на шаг сбавят темп, их сожрут. И вот в этом страхе, а не в нагрузке, прячется настоящая усталость. Потому что ты бежишь не ради себя, а от тревоги. А потом в один момент ты просыпаешься и не хочешь ни зала, ни мяча, ни льда. Все начинает раздражать, даже любимое. Настоящая сила, как я теперь понимаю, не в том, чтобы каждый день рвать себя, а в том, чтобы выстраивать цикл. Точно, осознанно. Где есть усилие, но есть и пауза. Есть напряжение и есть восстановление. Есть режим на максимум, но есть и репетиция, где можно просто вспомнить, зачем ты вообще сюда пришел. Кто-то скажет, что это путь для слабых. Я так не думаю. Слабый – это тот, кто не умеет останавливаться и делает это только когда его ломает. Сильный – это тот, кто чувствует грань и умеет отступить, не считая это поражением. Ведь у него есть цель, которая находится за горизонтом одной тренировки. Если заканчиваешь с ощущением «я бы мог еще», это не слабость, это здоровый голод. А именно он ведет вперед, возвращает в зал на следующий день. И еще. Я всегда обращаю внимание на то, зачем человек выжимает из себя максимум. Если из любви к спорту – это одно. А если из страха быть хуже других, из привычки «надо», тогда это не рост, а борьба с невидимым врагом. И в этой борьбе проигрывают все, даже те, кто формально побеждает. Инвариант здесь прост. Настоящий прогресс – это чередование усилия и восстановления. Без усилия не будет роста. Но без восстановления этот рост не закрепится. И как бы парадоксально это ни звучало, именно пауза делает развитие устойчивым. Настоящая сила в том, чтобы знать, когда выложиться, а когда оставить немного в запасе, чтобы вернуться и продолжить.